Секрет номер 13. Идите вперед благодаря положительной коммуникации. За время практики консультирования мне неоднократно доводилось слышать такие слова: «Мы просто не можем найти общий язык друг с другом». Поскольку люди по большей части связывают коммуникацию с письменным и устным словом, им зачастую кажется, что они не могут найти общий язык друг с другом. Но все обстоит совсем иначе. Мы постоянно общаемся. Процесс коммуникации происходит посредством языка тела, мимики, жестов, манер и даже молчания. Способность к коммуникации проявляется не только в том, что мы говорим, но и в том, что мы не говорим. Люди западной культуры не привыкли развивать невербальное общение, хотя в некоторых культурах ему уделяется первостепенное значение. У японцев есть для этого специальное слово – харигай. Оно состоит из двух. Харра означает «желудок» и гай – «искусство». Харигай значит искусство проникать внутрь другого человека и пытаться понять его при минимальном использовании устной речи. Человек несет ответственность не только за то, что говорит, но и за то, что другой человек понимает из его жестов, манер, выражения лица, языка тела и так далее. Если у вас возникли проблемы с общением, вы должны усвоить одну простую истину. Именно вы несете ответственность за то, что окружающие вас не понимают. Более чем вероятно, что причина кроется в способе выражения мыслей и невербальной коммуникации. Все проблемы, семейные, деловые, межличностные недопонимания и даже войны уходят корнями в нашу неспособность понять точку зрения другого человека. Для начала признаем тот факт, что нам не дано изменить других людей. Зато мы в состоянии изменить свое отношение к ним. Общение – это способ выражения нашего отношения. Речь – внешнее проявление мыслей. Один застольный разговор с мудрым человеком стоит больше, чем десятилетнее штудирование книг. Лонгфеллоу. Одна из самых серьезных угроз нависает над браком, когда оба партнера не могут разобраться, как наладить общение друг с другом. Многие проблемы в бизнесе являются, по сути дела, не кризисами бизнеса, а кризисами человеческого общения. Люди просто не умеют должным образом наладить общение. Практически все исследования доказывают, что сотрудники считают хорошим руководителем того, кто умеет общаться. Каждый из нас своего рода руководитель. Вы управляете бизнесом, семьей, работой, образованием или дружбой. Успех в каждой из этих областей требует позитивной коммуникации. Вот несколько советов, которые помогут вам стать эффективнее.